Бывает же такое в жизни. Вроде бы со всеми летел, а тут один, посреди моря. Над бушующим морем высоко от земли с грозной бурею споря пронеслись журавли. Лишь один позабытый с перебитым крылом тяжким горем убитый озирался кругом. Лишь один позабытый с перебитым крылом тяжким горем убитый озирался кругом. Он все ниже садился над пучиной морской, хоть и очень стремился воспарить над волной. И казалось, что гибель перед ним уж близка. Вдруг он остров увидел среди волн свысока. И казалось, что гибель перед ним уж близка. Вдруг он остров увидел среди волн свысока. Если в буре житейской тебя ранит стрелой, не страшись, друг, но с верой посмотри над собой. Средь кипящего моря суеты и скорбей, от страдания и горя ждет спаситель людей. Средь кипящего моря суеты и скорбей, от страдания и горя ждет спаситель.